Все это нелогично. Зачем молодому человеку, который должен себя чувствовать виноватым, грозить благодетелю и отказываться от любимой? И еще одна странность. В самом начале поэмы вскользь сообщается, что девочка и Нистандариджан отдали на воспитание сестре царя по имени Давар. Потом об этой Давар все забывают. Но вдруг становится известно, что гнев царя обрушился не столько на убийцу, сколько на собственную сестру, за то, что она допустила роман Тариэла и Нистандариджан. Тариэл сидит себе спокойно в своем замке, Нистандариджан, как ни в чем не бывало, пребывает во дворце, а виновные объявляют сестру царя. Та клянется в своей невиновности и обращается к Нистандариджан со словами: «Ты, блудница, Амирбара на убийство навела. Почему должна я кровью за твои платить дела?» После этого она организует похищение царевны. И послушные тетки, черноликие рабы увозят Нистандариджан за море. И она исчезает. Узнав об этом, Тариэл бросается искать Нистандариджан, не находит, погружается в отчаяние и удаляется в пустыню. Новый персонаж, тетка и воспитательница Нистандариджан, которая разлучает царевну с ее любимым, также, разумеется, вызывал у читателей ассоциации. Ведь рядом с Тамарой находилась ее тетя Русудан, которой царь Георгий оставил свою дочь. Русудан играет важную роль во всех делах первых лет царствования Тамары. Если идти следом за Руставели, то двоякую и скорее отрицательную. И тут новое раздвоение. Уже понимаешь, что почти у каждого основного персонажа есть в поэме двойник, который чуть иначе проигрывает одну и ту же тему. Есть два старых царя, есть две дочери царевны, есть два рыцаря, исполнители воли своих возлюбленных. И обнаруживается, что есть две тетки. Одна — Давар, которая похищает Нистандариджан. Вторая — Дулардухт. Что это за злодейка? В Каджете правил хороший царь. Пораженный злым недугом, умер он в годины эти. Много льется слез сиротских без него на белом свете. У сестры его, царицы, все его остались дети. Дулардухт, сестра царева, величава, как скала, и никто ее дружине причинить не смеет зла. Двух сирот, Расана с Родией, под присмотр она взяла. И, воссев на трон Каджети, правит царские дела. У нее сестра внезапно где-то за морем скончалась. Информация, полученная из этих строф, удивительна. Во-первых, повторяется ситуация с царем, который, уходя в мир иной, оставляет детей своей сестре. Во-вторых, оказывается, что эта женщина имеет за морем родную сестру, которая умирает. Кто умер? Давар, тетка Нистандариджан, покончившая с собой. Если это так, то со смертью одной тетки ее функция переходит к другой. То есть Дулардухт тоже тетка Нистандариджан. Что делает Дулардухт, увидев Нистандариджан, которая, того не ведая, попала в Каджети? Тут же начинает устраивать ее судьбу. Она решает отдать ее за своего племянника Расана. Опять сватовство, опять разлука с любимым. Кто живет в Каджети? Руставели словно забыл, как только что уважительно говорил о покойном их государе. Каджи — это плохие люди, настолько плохие, что возникает вопрос, не злые ли они духи. Но Фатьма, которая добыла для Автандила сведения о Нистандариджан, объясняет ему. «Каджи — это те же люди, только тайнами владея, каждый кадж напоминает колдуна и чародея. Ослепить он нас сумеет лучше всякого злодея, и сражаться с ним проклятым — бесполезная затея». То, что каджи оказались людьми, а не духами, радует Автандила, так как он убежден, что втроем, с Тариэлом и Фридоном, они смогут взять штурмом цитадель Каджи и освободить Нистандариджан. За столь приятные новости он дарит свои ласки плебейке Фатьме, полагая, что иметь любовницу во время исполнения приказа царицы простительно, если любовница помогает этот приказ исполнить. Кульминация поэмы — штурм крепости Каджи и освобождение Нистандариджан. Три друга разят Каджи беспощадно. Никого не оставляют в живых. Только истребив обитателей горных замков, они добывают свободу царевне. Да, это сказка. Ведь настоящая царица Тамара никогда не была в плену у Каджи, и ее тетка не кончала жизнь самоубийством. А если это не Каджи? Если за образами Каджи скрываются реальные враги Тамары, желавшие через брак лишить ее свободы и разлучить с тем, кого она любит? Допущение, рождающее исторические ассоциации. И не только у нас. Теперь наступило время вернуться в Тбилиси 1186 года. Исторических сведений о тогдашних событиях чрезвычайно мало. Есть только отдельные факты, которые для летописцев настолько невыигрышны, что они говорят о них походя, с сожалением. Но очевидно, что за трон Тамаре пришлось платить. Отстранением помощников, оставленных в наследство отцом, ограничением собственной власти, отступлением перед католикосом, уступками горожанам. Утешение лишь в одном. Противники царицы ненавидят друг друга, так что каждая из партий нуждается в Тамаре. Прошло слишком мало времени для того, чтобы Тамара смогла найти средства бороться с осаждавшими ее советчиками. А времени ей не дают. Кончился траур по царю Георгию. Тамаре больше 20. По нормам той эпохи она почти старая дева. Формальных оснований для отказа от брака у Тамары нет. И именно вопрос о браке становится пробным камнем на новом этапе борьбы за то, кому править страной — Дидибулом, тетке Русудан или молодой Тамаре. По преданиям, претенденты на руку Тамары уже появлялись. В их числе сын византийского императора Мануила. Легендарная фигура, так как Алексей уже убит, а других сыновей у Мануила не было. Антиохийский князь Боэмунд, сын эмира Гранады, специально перешедший для этого в христианство. И два осетинских князя. Вернее всего, это апокриф. На самом же деле найти жениха для Тамары совсем не так просто. Жених должен быть из знатного рода, желательно царского. Он должен принести с собой выгодный политический союз. Он должен быть послушен партии дидибулов. Следовательно, важно, чтобы он был чужаком при грузинском дворе. Сомнительно, чтобы в тот момент можно было обратиться к Византии. Только что в Тбилиси прибыли спасенные из Константинополя внуки Андроника. В Византии об этом известно, и Исаак Ангел, по-видимому, не слишком доволен вмешательством Грузии в византийские дела. Иерусалимское королевство и латинские княжества находятся в тяжелейшем положении. Неизвестно, что их ждет в самые ближайшие годы. Остаются Киликийская Армения и Русь. С более далекими западными странами нет постоянных связей, да и политический союз с ними, например, с Англией, бессмыслен. Можно предположить, что для Тамары ее будущий брак был совсем не политической проблемой. Все летописи, все предания, наконец, Руставели в своей поэме говорят о том, что в Тбилиси живет молодой человек, с которым Тамара вместе росла, дальний ее родственник, осетинский царевич Давид Сослан. Он багратит, но вряд ли выгоден дидибулам. Он и Тамара любят друг друга. Значит, этот брак приведет к усилению Тамары. Не исключено, что у Давида есть свои сторонники, подобные Руставели, партия самой Тамары. Жених, которого находят дидибулы, отвечает их расчетам и, скорее всего, выбран именно теткой Русудан и ее партией. На Северном Кавказе, возможно, в городе Сунджа, у половцев, скрывается изгнанный своим дядем Всеволодом Большое Гнездо из родового княжества законный наследник Владимира Суздальский, бывший князь Новгородский, сын Андрея Боголюбского, Юрий Андреевич. Прошло уже несколько лет, как он вынужден был бежать с Руси. Сведения о нем скудны и противоречивы. Не исключено, что он побывал в Константинополе. Вполне вероятно, имеет половецкую дружину. Происхождение он самого лучшего. Но не это главное. По мужу он родственник тетки Русудан. И достаточно близкий. Ведь она была женой двоюродного брата его отца. Сопротивлялась ли этому решению Тамара или покорилась ему? Летописи не говорят. Героиня Руставели сопротивлялась отчаянно. Но решает Дарбази. За Юрием Андреевичем отправляют богатого купца Занкана Зорабабела. Юрий согласен, и он едет в Тбилиси. События последующих недель — материал для исторического романа. Властная тетка, русский князь, 10 лет искавший пристанище у чужих очагов. Могучие дидибулы, вынужденная покориться гордая Тамара. Ее друзья, в том числе молодой Руставели, и осетинский царевич, который во время свадебных торжеств неожиданно покидает Тбилиси. Тамара снова терпит поражение, но с каждым поражением делает шаг к зрелости. Учится терпеть. Она готовит свою победу, и можно лишь преклоняться перед силой молодой женщины, которая сумела, в конце концов, всех одолеть. И веришь не панегирикам, не авторам приглаженных летописей. Веришь Руставели. Тигрица затаилась. Юрий Андреевич, которого в Грузии звали Георгием, был человеком неординарным. Молодость свою он провел в походах, ему приходилось править Новгородом, воевать с дядьями, терпеть поражение. Ныне же он — князь без княжества, кондотьер.